Глубокое молчание насчет неприятного вечера. Вокруг нее прежнее внимание и уважение придворных. Но, думаю, более всего повеяли на нее здоровьем добрые вести о Волынском. Тебе известно, что государыня не звала его к себе? Думали все, что за факелы ему порядочно достанется. Ты слышал, однако ж, как его приняли? Рассказывал он мне сам, что она при входе его изволила на него милостиво погрозиться. Потом дала ему поцеловать свою руку и сказала: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Думаю, что в этих словах заключаются не одни факелы, но и ледяная статуя. Она подозревает в этой куколке что-нибудь худое для своего любимца и забвением прошедшего хочет сблизить соперников. Напротив, от этих милостей у нашего курлянца руки сильнее чешутся на заплечный удар. В это время частый снег с вьюгою так налегли на плащ маленького, что ему тяжело было стоять под ним, как под свинцовой япончой. «Освободи из-под снегу, друг», — сказал он, с трудом произнося слова и двигаясь. «Боюсь, что нас скоро занесет». «Покуда одного тебя?» — отвечал Длинный, усмехаясь и выковыривая маленького приятеля из снежной скорлупы. «Знаешь ли, однако ж, как это освежило мое воображение! Прекрасная, счастливая мысль! Любопытен слушать! Мне пришла фантазия продолжать то, что враги моего благоприятеля так искусно начали. Именно, помогать любовникам». «Помогать? Ты с ума сходишь!» «Скажи лучше, нашел золотой родник ума». «Да-да, так и помогать. Прежде бился я изо всей мочи, растратил все сильнейшие доводы моего красноречия, чтобы отвести Артемия Петровича от пагубной страсти и навесть на путь рассудка. Теперь буду способствовать ей всеми силами, точно так, как делал Берон. Ненадежны, думаю, цепи, которыми прикован наш патрон к молдаванке. Они чувственные, но из любви мариорицы к нему чего нельзя выковать? Хо! Я из этой любви построю лестницу хоть на небо, не только до государыни». В голосе малютки дрожало вдохновение. «Бедное творение!» — произнес, вздыхая Длинный. «Чего из тебя не делают? Обманывают, развращают, губят. Две противные партии употребляют как средство, каждая для своей пользы. Пускают тебя, как монету, ходячую в двух неприятельских царствах, чтобы подкупить успех на свою сторону. Так прекрасно создана, и на какой удел? Роскошнейший цветок природы, которым надо бы только любоваться, как безжалостно исщипан руками врагов, чтобы достать в нем яду одному на другого. Нет, друг, не знаю еще совершенно твоих видов, но если они низки, предоставим их низким людям. Не осуждай, не исследовав. Закон правды, который ты забыл. Вспомни, что мы действуем не только для блага одного человека, но для блага целого народа. Это одно. От другого довода твои аргументы разлетятся в пух, как рассыпались они в голове моей, когда дала ей работу совесть. Княжна погибла решительно в первую минуту, как полюбила Волынского. Пожалеть ее можно».